Глава 10. Женя. «Не нужно, Вадим». Я просовываю руку между нашими телами и слегка отталкиваю мужчину. «Не нужно, пожалуйста. Я хочу. Безумно хочу поцеловать его, но мы оба не готовы. Я, потому что еще пару дней назад была счастлива в браке. Он, потому что понятия не имеет, есть ли у него кто-то. Я очень хочу надеяться, что нет. Что он одинок, и у него нет девушки. Но, смотря на Вадима, не могу в это поверить. Высокий, статный, грамотный, успешный. Такой мужчина ни за что не будет один. Да, возможно, не свяжет себя долгими обязательствами, но уж точно не будет одинок. Прости, Жень. Тихо говорит он и выходит из комнаты. Я лежу без сна, кажется, целую вечность. Прислушиваюсь к звукам, доносящимся из квартиры. И замираю, когда слышу шаги у своей двери. Жду, что Вадим вернется. Что скажет что-нибудь, и мы поговорим. Что больше не будет вопросительно смотреть в мои глаза, а просто возьмет и поцелует. Увы, этого не происходит. Через какое-то время все стихает, и я погружаюсь в сон. На следующий день я просыпаюсь ближе к обеду и решаю не вспоминать о произошедшем, потому что мы оба выпили и позволили себе немножко больше, чем обычные разговоры. Хотя и они перешли грань. «Меня не будет до вечера», — говорит Вадим. «Ты будешь дома?» Он вопросительно смотрит на меня. «Да, но...» Я достаю ключ и протягиваю его мужчине. «Завтра на работу, поэтому вот...» «Спасибо, Женя». Пик неловкости наступает, когда мы оба одновременно встаем, чтобы помыть чашки. Нет, мы не сталкиваемся лбами. Я не падаю, он меня не удерживает. Просто происходит то, что я называю неловкостью. Взгляды, движения, мимика. Все это говорит о том, что мы чужие друг другу люди. «Прости», — извиняется Вадим. «До вечера». Он уходит, а я остаюсь. Поздним днем получаю сообщение от Оли. Она шлет видео и несколько фоток. Почти на всех она, пляж и песок. И только на одной фотографии я замечаю высокого загорелого мужчину с татуировкой огромного змея на спине. Я набираю Олю почти сразу после того, как получаю ее фото и видео, но она не отвечает и перезванивает примерно через час. «Оль, ты почему не отвечала?» Строго спрашиваю я, потому что за это время успела перенервничать и разволноваться. «Жень, что ты как маленькая?» Весело отвечает подруга. «Я отправила фотки и оставила телефон в номере». Оправдывается она. «Как тебе отдыхается? Все в порядке?» «Конечно». Подруга словно передает мне волну позитива и кричит. «Я в восторге! Здесь тепло и уютно! Я не хочу обратно!» Ее голос звучит энергично, и мне кажется, что Богдан тот, с кем ей нужно быть. Не с Вадимом, ведь с ним она так не светится. «Когда ты прилетаешь?» «Через 5 дней. Как приеду, тут же к тебе!» «Хорошо. Оль, у тебя точно все в порядке?» «Точно, а что?» «Ну, твой мужчина, он...» Я запинаюсь, пытаясь подобрать определение, но не нахожу слов. «Угрожающий, да?» Я соглашаюсь, на что подруга тут же отвечает. «Он именно такой, каким кажется, Женя. Но это так круто! Я тебе передать не могу. Эмоции зашкаливают. У меня такого давно не было. Я уже и забыла, каково это. Оль, смотри, как бы не напоролась. Все-таки играть с двумя мужчинами... Брось, Женька, это только на 5 дней. Я не понимаю подругу и, наверное, никогда не пойму. Насколько я знаю... У них с Вадимом все серьезно. Настолько, что она даже познакомила его со своими родителями, а он подарил ей кольцо и сделал предложение. Я искренне радовалась за подругу, когда она позвонила в 3 часа ночи, мой почти единственный выходной, и час рассказывала о том, как романтично все прошло у них с Вадимом. И вот сейчас она с другим на курорте. Можно было бы предположить, что Ольга поехала только как подруга, но я не настолько наивна. Мне было жаль ее Вадиму, несмотря на то, что она попыталась убедить меня в его неверности. Доказательств этому нет, а вот то, что подруга на Мальдивах явно не просто загорает, я и так знала. Могу ли я ее осуждать? Пожалуй, да. И обязательно сделаю это, как только она приедет. Возможно, не буду говорить прямо и открыто, но после всего, что я пережила с Димой, не смогу спокойно смотреть на то, что делает Оля. «Я дома!» Кричу Вадиму и прохожу в квартиру. Тишина. Он в который раз уходит рано утром и приходит поздно вечером, когда я уже укладываюсь спать. За это время я привыкла к постороннему мужчине в своем доме. Привыкла и смирилась, хотя и не прекращала попыток узнать его адрес. Знакомых в так называемой верхушке у меня не было, а у всех, у кого могла, я уже спросила. Была мысль податься в полицию, но я чувствовала, что Вадим этого не желает. Прихожу в квартиру, сбрасываю сапоги и полушубок. Переступив порог гостиной, замираю, потому что, когда я уходила, тут все было совершенно по-другому. Стол не был накрыт дорогой едой, на нем не стояла бутылка красного вина и бокалы. Я раскрываю рот и тихо зову. «Вадим?» В ответ тишина. Я не понимаю, что происходит, а потом слышу возню у двери. Поворачиваюсь и жду. Растрепанный и полураздетый Вадим забегает в квартиру и останавливается с удивлением, смотря на меня. «Сюрприз не удался?» — тихо говорит он. «Я забыл фрукты, а там очередь». Он оправдывается, но я не слушаю. Молча прислоняюсь к косяку двери и улыбаюсь. Он накрыл для меня стол, приготовил ужин, чтобы порадовать. «Это неожиданно!» — наконец нарушая возникшую между нами неловкую паузу. Я старался. «Где ты взял деньги?» Он на миг замирает, потом разувается и проходит внутрь. Скидывает голову и, поравнявшись со мной, говорит. «Ходил подрабатывать. Тут недалеко стройка. Решил, что будет неплохо, если я что-то принесу в твой дом». Он говорит спокойно, но я прекрасно понимаю, что могла обидеть его. Будто упрекнула в том, что он ничего не приносит и мог взять мои деньги. «Вадим». Я мотаю головой и понимаю, что моя улыбка и счастливой становится глупой. Настолько глупой, что я наверняка кажусь дурочкой. Но мне наплевать. Для меня никогда не делали чего-то подобного. Даже когда у нас с Димой были проблемы с деньгами, и мы были вынуждены перебиваться дешевыми продуктами, он не шел на подработку. Да, он искал работу. Но чтобы устроиться временно подработать? Ни за что. А Вадим явно не бедный мужчина. И мог бы, в принципе, ничего не делать. Или продать часы, которые я положила у нее в спальне и сказала, что не возьму, даже если он будет настаивать. Но вместо этого он просто пошел подрабатывать, чтобы принести в дом еду. Я не могу в это поверить и просто глупо хлопаю глазами. «Жень, иди в душ и потом присоединяйся. Я пока фрукты помою». Я киваю и молча скрываюсь за дверью ванной. Наспех принимаю душ, слегка подсушиваю волосы, накидываю домашний костюм, короткие шорты и майка, и выхожу к Вадиму. Он ждет меня за столом. Держится уверенно и легко, так что я пасую перед ним и слегка смущаюсь от пристального взгляда, которым он меня окидывает. Я не знаю, зачем это все. Что значит наш ужин с вином и при свечах? Но не хочу ничего выяснять, пускаю все на самотек. Главное, что сейчас мне хорошо. А остальное не так важно. «Жень, я благодарен тебе за помощь», — начинает Вадим, разливая вино по бокалам. «Благодарен за твоего друга, который помог мне с обследованием и назначил препараты. И за то, что не выгнала меня. Вадим, я беру бокал и тяну к нему. Давай не будем». Не могу отделаться от мысли, что он прощается. Возможно, все вспомнил. Или же решил, что проще обратиться в полицию и все узнать, а я... Черт, я так привыкла к нему. Наши бокалы соприкасаются. И я немного веду плечами, которые буквально сковала от напряжения. Отпиваю слегка терпкую жидкость и ставлю бокал обратно, не решаясь начать есть. От неловкости дрожат руки. Поэтому, когда я беру вилку и тянусь за кусочком сыра, задеваю бокал, и он опрокидывается, а вино расплескивается на скатерть и брюки Вадима. «Прости, пожалуйста!» Поспешно говорю я, хватаю со стола салфетку и встаю, чтобы промокнуть жидкость. «Женя, не нужно». Он перехватывает мои руки, едва я присаживаюсь перед ним на корточки, и тянет меня вверх, вставая со стула. Мы находимся так близко друг к другу, что я на мгновение зажмуриваюсь, пытаясь прийти в себя. Потом быстро распахиваю глаза и встречаюсь с голодным взглядом мужчины, который мне безумно нравится. Я даже не жду, что он меня поцелует. Обреченно улыбаюсь и пытаюсь высвободиться из его объятий, но Вадим прижимает меня сильнее. Буквально вдавливает свое тело и опаляет кожу щеки горячим дыханием. «Плевать, Женя!» Слышу его хрип. «Плевать, есть ли у меня кто-то. Сегодня будешь только ты». Я верю в происходящее только когда его губы накрывают мои. когда он уверенно проталкивает язык в мой рот и награждает своим вкусом. Внизу живота мгновенно становится влажно, а кожа горит от его жестких прикосновений и тела, к которому я оказываюсь плотно прижата. Мне, как и ему в это мгновение, совершенно не важно, что будет дальше и что там за плечами у него и у меня. Я помню о муже, который изменил мне, о штампе в паспорте, и о том, что Вадим, может быть, тоже изменяет кому-то со мной. Но все это теряется на фоне всего, что происходит сейчас. Я, кажется, теряю рассудок, потому что бесстыже обхватываю его голову и запускаю пальцы в волосы. Стану, когда Вадим скользит руками по талии вниз и, наконец, обхватывает мои ягодицы. Его горячие ладони пробираются под шорты и касаются оголенных полушарий, когда нас прерывает звонок в дверь. Сделаем вид, что нас нет дома. Его эрекция плотно упирается вниз моего живота. Я понимаю, что действительно хочу послать того, кто пришел, и продолжить. Сделать вид, что никого нет дома. Я даже собираюсь так сделать, когда меня неожиданно осеняет. Оля! Она должна приехать сегодня. В дверь снова звонят, и я слегка отталкиваю Вадима. «Это моя подруга», — растерянно говорю я. «Она вернулась с отдыха, и я не могу ее проигнорировать». Вадим тяжело дышит и упирается лбом в мое плечо. Переводит дыхание, целует меня в оголенную ключицу и говорит. «Открывай». Я забираю со стола бокал и прячу его в тумбочку. Оборачиваюсь к мужчине и отвечаю на его вопросительный взгляд. «Ты можешь подождать в комнате? Мы недолго». Вадим удивляется, на что я быстро шепчу объяснение. «Оля моя близкая подруга, но она не поймет. Скажет, что ты небезопасный. Я не хочу, чтобы вы ссорились. Если у нас все сложится, я познакомлю вас в будущем». Он кивает, но явно не испытывает энтузиазма. Поэтому я подхожу и обнимаю его за шею. Оставляю короткий поцелуй на его губах и шепчу. «Прости, но так будет проще». Он понимающе улыбается и даже говорит. «Жду тебя в комнате». То ли обещает, то ли просто озвучивает свое желание. Я киваю и иду открывать дверь. Не успеваю провернуть замок, как створка распахивается, а я попадаю в сладкий шлейф духов, а затем и в объятия подруги. «Женька, я так соскучилась! Столько всего рассказать хочу!» — тараторит она. Я открываю рот, чтобы сказать, что сегодня хочу побыть одна, но Оля уже проходит в квартиру и говорит. «Вау, ты даже приготовилась! Вино налила? Решила начать без меня?» «Оль», — устала, говорю я. «Я думала, что мы посидим, но, если честно, так устала». «Ой, даже не думай!» Тут же обрывает она, хватает мой бокал со стола и осушает его. «Я столько хочу тебе рассказать, так что звони давай этому своему мажору-начальнику, пусть дает тебе выходной». «Оля, давай!» С нажимом повторяет она. «Хорошо. Конечно, я не собираюсь никому звонить. Мне просто нужен предлог, чтобы сбежать к Вадиму и попросить его... Я даже не знаю, о чем его буду просить. Посиди в комнате, пока мы выпьем. Ляг отдохнуть, потому что моя подруга Оля — это надолго. Я не знаю, что сказать, но через секунду оказывается, что это ей не нужно. Я оказываюсь прижата к горячему мужскому телу сразу, как вхожу в комнату. Выпроводи ее. Скажи, пусть идет домой. И продолжим». Опьяняя, его хриплый голос миг просачивается в мое сознание, но я упорно мотаю головой. «Она моя лучшая подруга», — оправдываюсь я. «И я совершенно не знаю тебя». Еще одна слабая попытка сказать «нет». «5 минут назад тебе было плевать», — зло говорит он. Прижимает меня к себе сильнее, запускает руку в мои волосы и тянет их. «Черт, так хочу тебя». «Жень, ты...» Слышу я голос подруги. Резко поворачиваюсь и натыкаюсь на ее злой взгляд, направленный на Кайтанова. «Вадим? Ты кто?» — спрашивает он. А я хочу провалиться сквозь землю, потому что в голове вмиг складывается весь пазл. То, чего я упорно не замечала.